Катрина. В один чудесный весенний день, когда на лугах расцветали полевые цветы и иволги возвещали о приходе редкостного по мощи потока теплого солнечного света в Греймист-Фейр, леди Греймист родила дочь, вскоре нареченную самым прелестным ребенком на свете. Впервые об этом заявила повитуха Габи, которая в искреннем потрясении воскликнула на фоне судорожных вдохов роженицы. «В жизни не видала, чтобы свеженький младенец, весь в крови, был такой хорошенький!» Малышку обмыли и передали матери, и та с первого же взгляда была покорена, как и вся домашняя прислуга вслед за ней. Но, наверное, больше всех полюбил девочку ее отец, крупный и громогласный лорд Греймист, который с того самого дня не переставал баловать дочурку. Родители назвали девочку Катриной в честь бабушки лорда. У малышки была смугловатая кожа матери, поразительные темные глаза отца, волосы черные, как вороново крыло, и губы, как розовые бутоны. Те, кто видел Катрину даже в младенческом возрасте, не могли удержаться и не сказать что-нибудь о ее изящном сложении, а также о собственном непреодолимом желании смотреть на нее, чувствовать мягкость ее кожи и шелковистость волос. Производимый на других эффект рос вместе с девочкой, потому даже слуги, видевшие ту ежедневно, частенько обсуждали ее невероятную красоту. Лорд и леди решили не давать жизнь другим детям, ибо чувствовали, что не стоит искушать судьбу, которая уже преподнесла им совершенство. Они брали Катрину с собой в деревню, и вскоре она перестала быть всего лишь их дочерью, а стала жемчужиной Фейр, щедро осыпаемой похвалами, комплиментами и подарками. Даже когда лорд Греймист делал непопулярные заявления о сокращении доли урожая, что оставалось в деревне, или о перенаправлении заготовленной древесины в его усадьбу для завершения постройки нового крыла, местные жители никогда не распространяли свое недовольство на Катрину. Взять с собой девочку было верным способом утихомирить их ропот. Мало кто мог сказать что-нибудь по поводу личности Катрины. Все были слишком заняты ее восхитительной внешностью и не замечали, что она говорит или делает, и девушка довольно рано осознала эту свою странную невидимость. В юном возрасте Катрина преимущественно молчала, потому что ее все равно никто не слушал. Но минуло 13, 14, 15 лет, и молчать ей надоело. «Матушка!» Проорала она через весь стол, на другом конце которого ее мать отрешенно хлебала бульон и улыбалась, направив рассеянный взгляд в сторону Катрины. Леди и лорд Греймист оба подпрыгнули от неожиданности. Женщина аж выронила ложку, забрызгав перед своего платья. «Катрина, тебе не обязательно кричать!» проговорила мать, вытираясь трясущейся рукой. Лакей уже подошел, чтобы привести стол в порядок и поднять ложку с пола. «Я же тут совсем рядом. Придется позвать Лютера. Проверить, не потеряла ли я слух от шума, который ты устроила. Да, сидишь-то ты тут. Но помнишь ли, о чем я вам только что говорила?» Катрина переводила взгляд с одного родителя на другого. Ее отец расправил все свое большое округлое тело, и пока краска заливала его лицо вокруг жестких усов, ответил. «Разумеется, мы помним. Не можем же мы тут сидеть и не слушать. Так что я вам сказала?» «Ты сказала?» — начала мать, потом резко замолчала и закрыла рот, словно речь ее на этом и закончилась. Затем ее лоб прорезали морщины, и она продолжила. «Что-то насчет цепных собак?» Катрина фыркнула. «Я сказала, что хочу погулять одна, без вас обоих». Лорд и леди Греймист переглянулись. «Это еще зачем?» — осведомилась леди. «Учеба у тебя здесь, книги здесь, все твои наряды и музыкальные инструменты здесь. Я не допущу, чтобы ты куда-то ходила по делам, это будет выглядеть так, будто мы тебя наказываем». А это может запросто настроить жителей деревни против них», — раздраженно подумала Катрина. «Я просто хочу немного побыть одна. Мне хочется...» Она снова фыркнула, досадуя, что звучит как-то недостаточно по-взрослому. «Мне хочется завести друзей. В деревне столько моих ровесников, я хочу поболтать с ними». Лорд Греймист поёрзал на стуле, раздувшись, словно какая-то рассерженная птица. «И кто же это? На кого ты глаз положила, а? Какая разница?» «Разница, безусловно, есть!» Зло отрезала леди Греймист, хотя сердилась она не на Катрину, а на деревенских жителей, которых вообще-то терпеть не могла, хотя и проявляла это только когда они не видели. «Не дай бог тебе увидят в компании дочери этой ведьминой служанки или мальчишки, что хлопочет в таверне!» Катрина поджала губы. Хайки и Венцель занимали как раз первые строчки в списке девушки, ведь, по ее мнению, были интереснее всех из деревенской молодежи. «Я буду гулять одна», — заявила она, — «как минимум раз в неделю, и буду видеться с кем захочу». Ее родители и учителя часто вели себя одинаковым образом. Начинали с ней полемизировать, но вскоре забывали, о чем был спор и что за мнение они, собственно, отстаивали. Вот и теперь, очевидно, запамятовав о недавних возражениях, леди Греймист задумчиво уставилась в тарелку с бульоном и, наконец, проговорила. «Кто-то из хорошей семьи. Только добротные дома в центре. Никаких окраин». Отец Катрины согласно закивал. «Разумеется, разумеется». «Как насчет Ханса?» — спросила мать, подняв ярко вспыхнувшие глаза. «Юрген — славное приобретение для своей общины, с хорошим достатком и крепкого сложения. Ханс такой же сдержанный, как отец. Хотя, должна признать, благодарение небесам внешность юноши досталась от матери». «Ханс — неплохая партия, я так полагаю», — вставил отец. Катрина заскрипела зубами. Она ведь не собиралась замуж, а всего лишь хотела поболтать с ребятами, по своему усмотрению, без нависающих над ней родителей, опасливо сопровождающих ее повсюду, как фарфоровую куклу, которая может разбиться от малейшего тычка. И она уж точно не собиралась замуж за Ханса. Тот хоть был красавчиком, но жестоким и с бестолковым взглядом. Впрочем, главное, Катрина поняла. Родители смягчились, теперь можно получить желаемое. «Я и с Хансом поболтаю», — сказала она, не добавив ни словечка о том, что собирается болтать с каждым встречным по пути ровесником или ровесницей. «И пойду гулять в деревню одна». Наконец, ее родители неохотно согласились. В один свежий весенний день, когда в деревне царила обычная утренняя суета, а в листве выводили свои трели иволги, Катрина вышла из усадьбы Греймист. Она вплела в волосы голубую ленту, любимое платье шуршало, щекоча лодыжки, на щеках играл легчайший румянец. На сгибе локтя девушка несла плетеную корзинку, предполагая остановиться у прилавка кляйнов на площади и прикупить несколько свежих яблочек, а может, зайти в булочную за пирогом и принести его домой родителям в доказательство, что их дочь вполне способна гулять по деревне самостоятельно. Первым ей повстречался охотник Готфрид. Увидев ее, он остановился как вкопанный. Щенок датского дога, семенивший за ним, один из усадебного помета, лорд Греймист выменил его на здоровенные оленьи рога, которые теперь висели над камином. Врезался в ноги хозяина и ошалело плюхнулся на задние лапы. «Леди Катрина!» — проговорил Готфрид, быстро сгибаясь в поясе. Идеальный угол в 90 градусов. Шляпа съехала с его седовласой головы, и он поймал ее за миг до падения на землю. «Мне следовало догадаться о вашем появлении. Иволги все утро несли эту весть, да я не слушал». «Чудной человек этот Готфрид». И всегда был чудным, сколько Катрина его помнила. Но ведь всякий, кто так часто отваживается заходить в лес, должен быть хотя бы слегка безумным. Она ответила ему легким грациозным поклоном и с улыбкой спросила. «Как Освальд? Я слышала, его ягодные посадки уже выглядят многообещающе». Готфрид просиял при упоминании друга. «Да, так и есть. Я ему скажу, что поднес немного в усадьбу, как созреют. Он обрадуется, когда узнает, что вы о нем справлялись, леди Катрина». Они еще немного пообменивались любезностями, прежде чем девушка продолжила путь, а Готфрид, насвистывая какой-то мотивчик, весьма напоминавший песни Иволги, размашистой походкой зашагал в другую сторону вместе со своим щенком, которого звали герцогом. «Не великовато ли имя для собаки?» — думала Катрина. Пересекая площадь, она чувствовала, как все взгляды обращаются к ней. Чем бы люди ни занимались мгновением ранее, теперь их внимание переключалось на Катрину. Подобному девушка давно не удивлялась. Такое происходило всякий раз, когда они с родителями наведывались в деревню. Бывали времена, она надеялась, что все привыкнут к ее внешности, что наступит момент, когда Катрина будет считаться одновременно красивой и обычной, хорошенькой, но и только без крайностей. Оставался лишь вопрос, а не начнет ли она скучать по особому вниманию? Вдруг ее огорчит, если кто-то не обратит на нее взор, когда она войдет в комнату или бросит на кого-то свой мягкий темно-серый взгляд? Что ж, сегодня ей выпал шанс побыть и красавицей, и просто человеком. С Готфридом вышел весьма недурный разговор, а уж молодежь точно разглядит ее, как она есть. Впрочем, ее ровесников в деревне было не так уж много. Разумеется, сын мясника Ханс, который всегда раздражал Катрину и... Она отдавала себе отчет в ироничности суждения. Казался ей избалованным. Где-то к югу от пекарни жила девушка по имени Лизель, но у нее все время был озабоченный вид, и она повсюду таскала за собой младшего братца Томаса. Еще сын рыбака Фриц, но тот выглядел каким-то бесхребетным, мягкотелым, и к тому же он проводил слишком много времени с Хансом. Катрина сама изумлялась, как много сведений о соседях сумела извлечь из своих прогулок с семьей и новостей, которые каждое утро за завтраком мусолили отец с матерью. Ей представлялось, что, наблюдая за деревней, она стала неотъемлемой частью происходящего здесь и вроде бы поняла, как все работает и почему. Те двое, кого разыскивала Катрина, были на улице и вместе. Хайки восседала на сложенной из камня стенке подле таверны, а Венцель стоял перед девушкой, опираясь на метлу и жестикулируя обеими руками. Небось, пересказывал одну из тех историй, что услышал от странствующих купцов. В близости этих двоих было столько непосредственности, и в том, как Венцель стоял, расположившись между болтающимися в воздухе ногами Хайки, не слишком близко, поэтому ничего непристойного или подозрительного в голову не шло, и в том, как Хайки наклонялась вперед, откидывая голову, чтобы видеть Венцеля, и щурила один глаз от яркого солнца. Катрина всегда чувствовала, эти двое — ее полная противоположность. Не в том смысле, что они были некрасивыми. По мнению Катрины, вообще никого нельзя считать уродливым. Во всяком случае, никого нельзя так называть. Венцеля и Хайки мог бы назвать уродами только тот, кто сильно хотел их обидеть. Просто они без труда вписывались в окружающую жизнь. А Катрина — нет. Ей казалось, у них столько настоящих занятий и дел, столько настоящих обязанностей, оставляющих мозоли на руках и грязь на лице, а главное, у них есть кто-то близкий, тот, кто тебя понимает. Они есть друг у друга, их связывали легкие прикосновения, совместные привычки и личный немой язык, один взгляд или жест, и вот они оба взрываются хохотом в праздник летнего солнцестояния на деревенском лугу. Катрине так отчаянно хотелось того же самого, что было больно в груди. Она нацепила улыбку на лицо и направилась к парочке. Хайки заметила девушку первая, и золотистые ястребиные глаза устремились к ней. Венцель обернулся, сначала его лицо не выражало ничего, затем удивление, затем радушное приветствие. Он заулыбался. «Катрина!» — Позвал он ее, и внутри забулькали и запенились пузыри радости, так что она припустила по площади в припрыжку. Когда девушка добралась до них, Венцель выглядел озабоченным. «Наверное, мне следовало обратиться к вам, леди Катрина». Тут он повернулся к Хайке, словно ждал ответа от нее. «Мои родители настояли бы на том, чтобы ты добавил леди», сказала Катрина, заговорщицки подмигивая юноше. «Но мне нормально и без этого. Если без конца поминать ее титул, им в жизни не стать друзьями». «Все хорошо?» — спросила Хайке, наклонив голову точно так же, как иногда делала ее мать Хильда. Катрина видела раньше. «Ваши родители в порядке?» В голосе Хайке звучала искренняя забота, и воодушевление Катрины только усилилось. «Да, да, с ними все в порядке. Я просто уговорила их отпустить меня сегодня погулять одну». Сказанные слова прозвучали слишком уж по-детски, даже для собственных ушей. А Венцель и Хайке внимательно смотрели на нее, ожидая продолжения. Воодушевление начало заминаться, прямо как она сама. «Наверное, это кажется нелепым. Они считают, я какая-то кукла, и меня надо держать на полке». Ну вот, а теперь она вываливает на них свои проблемы, проблемы, которые, скорее всего, да нет, точно, кажутся абсолютно несущественными этим двум людям, которым приходится ежедневно трудиться ради куска хлеба, рубахи и крыши над головой. «Простите, не очень-то хорошее начало разговора вышло. Боюсь, мне не хватает опыта». Венцель замахал руками, по-прежнему держа в одной метлу. «Нет-нет, все в порядке, просто...» Он снова посмотрел на Хайке, которая ответила ему этим своим ровным золотистым взглядом. «Мы же никогда раньше с вами не разговаривали». Катрина захлопала глазами, на мгновение почувствовав себя ужасно легкомысленной и глупой, хотя и знала, что она вовсе не такая. И в это самое мгновение слегка сдвинулась та точка, откуда девушка разглядывала свои воспоминания. Катрина так привыкла смотреть на обитателей деревни, наблюдать за ними, присматриваться издалека, проводила столько времени, складывая в уме обрывочные сведения в судьбы, что напрочь забыла. Сами местные-то ее не знают. Вероятно, эти люди вообще никогда не задумывались о ее жизни в том смысле, в каком задумывалась о них юная наследница Греймист. Может быть, единственным, что они в ней видели, была ее красота? «О!» — произнесла она, и воодушевление совсем испарилось. «Но сейчас-то мы рады с вами поговорить». Быстро вставила Хайки, и Венцель согласно закивал. «Пока вы не подошли, я показывала Венцелю свои новые башмаки». Она вскинула одну ногу вверх. Ее стопу облегал крепкий кожаный ботинок, зашнурованный до самого верха. Сквозь шнуровальные дырочки была продета тонкая зеленая ленточка. «Вообще-то они матушкины и совсем не новые. У моих прежних даже подошвы не протерлись. Она мне уже эти отдала». Складка между бровями Хайки выдавала некоторое недоумение. «Две пары добротной обуви!» — возвестил Венцель, потешно вскинув руки вверх. «И ты еще жалуешься?» Хайки улыбнулась вытянутой ногой, легонько пнула его в бедро, и тот потерял равновесие. Катрина тоже улыбалась, но чувствовала, что не понимает шутки. Эти двое снова укрылись в своем мирке. Она представила себе день их свадьбы, поскольку была уверена, однажды они поженятся. Церемония, само собой, состоится на лужайке за таверной, как и все прочие свадьбы. На Хайке будет венок из полевых цветов, фиолетовых, желтых и красных, а Венцель раздобудет два медвежьих когтя или кусочки оленьих рогов или кроличьи лапки. Медвежьи когти — к самой большой удаче, но и рога тоже неплохо, а найти их проще. А вот кроличьи лапки скорее для тех, кого силой тащат под венец. Лесные талисманы надо выменить у Готфрида или еще где. Венцель должен принести их на кожаных ремешках, и они с Хайке будут носить амулеты на шее всю жизнь, пока не умрут или не разойдутся. Это будет знак их принадлежности лесу и друг другу. Катрина остановила себя. Опять унеслась в фантазии о людях, которых она, как ей кажется, знает, вместо того, чтобы разговаривать с ними самими во плоти. Зачем она, собственно, и пришла. «Очень милая», — сказала она Хайке. «Башмачки». Хайке пожала плечами и спрыгнула со стены. Дочь портнихи была выше Катрины и плотнее сложена. Катрине вновь пришлось запретить себе воображать, как девушка занимается хозяйством, и у нее хватает силы поднять что угодно. «Ладно, пора возвращаться», — сказала Хайке. «А то еще подумает, что я дурака валяю средь бела дня, и опять на меня накричит». Хильда кричит на свою дочь? Такого Катрина никогда не видела. Надо запомнить. «Подождите!» — остановила она Венцеля и Хайке, прежде чем те вернулись к работе. «Я тут подумала, раз уж я теперь буду почаще гулять, если вы хотите, ну, может, у нас получится провести какое-то время вместе, на озеро там сходить, по деревне погулять, истории порассказывать». Голос Катрины стих, потому что они оба снова пристально ее рассматривали, и эти обескураженные, непонимающие взгляды сообщили ей, что она снова как-то оступилась. «Я сегодня не могу», — наконец смущенно ответила Хайке. «Уже и так слишком застряла тут, вообще-то». «Я тоже», — сказал Венцель, пожимая плечами. «Мы крышу чиним, а то несколько недель течет». Катрина вовсе не имела в виду сегодняшний день, но ответы в любом случае показали их истинное отношение к вопросу. Она не одна из них. Да, они выкраивали время друг на друга, но на нее, на Катрину, ничего не осталось. И разве можно их в этом винить? Если бы у нее самой было самое важное и нужное, разве стала бы она это засорять, разбавлять чем-то другим? Раньше Катрина почему-то верила, что они смогут ради нее, ведь ей всегда рано или поздно удавалось получить желаемое, лишь бы только на нее глядели достаточно долго, чтобы она могла заворожить. Однако сейчас Катрина уверилась, Хайке и Венцель, сколько на нее не смотрели, под чары ее красоты не попадали. Она притворилась вполне довольной и улыбнулась. «Очень жаль. Ну, может, в другой раз». И оставила их выполнять свои обязанности. Катрина старалась побороть боль, и тем не менее ей было больно. Отказ мучил ее больше, чем предвиделось. Вместо пирога она купила в пекарне Йоханину булку с яблоками, уселась на площади и принялась грызть один завитой уголок. Ее мать всегда твердила, что Катрина красива в любом настроении. И она, мать, а не Катрина, гордилась этим. Девушка предполагала, прохожие и сейчас смотрят на нее, потому что красивое создание красиво жует булку, а вовсе не из-за расстроенного вида. Даже если бы Катрина отшвырнула булку, заорала и принялась бы рвать на себе волосы, люди все равно бы толдычили, какая она красивая, какая изящная. Ее родители реагировали так всегда. Никогда ничего не удавалось добиться истериками. Так она сидела, дуясь, хотя по ней, наверное, и не было видно, и глядела на колодец в самом центре деревни, но тут вдруг почувствовала чье-то присутствие рядом. «Привет, Катрина!» Она подняла глаза, ей улыбался Ханс. «Хочешь посмотреть кое-что интересное?» — спросил он. В один прохладный весенний день, когда ветер гнал барашков по серому озеру, а иволги прятались в кронах деревьев, Катрина и сын мясника Ханс стали друзьями. До сих пор рядом с ним она чувствовала себя беспокойно. Что-то неприятное таилось в его глазах, но он был свободен и пообещал ей нечто незабываемое. Наверное, друзья, это слишком сильно сказано, но у Катрины никогда не было никаких друзей, и на сей раз она подошла к дружбе ближе всего. Они вместе отправились к югу, на берег озера, и там повстречали Фрица, сына рыбака, который распутывал сети возле причала. Тогда как Ханс был среднего роста и обыкновенного сложения, с аккуратно подстриженными и разделенными пробором светлыми волосами, с умытым лицом и в чистой одежде, бедняга Фриц выглядел так, словно его схватили за ноги и голову и тянули до тех пор, пока все кости в теле не разошлись. По щеке и длинному носу юноши тянулась полоска грязи. Темные космы наползали на темные же испуганные, будто бы кроличьи глаза. Завидев Катрину и Ханса, Фриц замер, и взгляд его кроличьих глазок заметался между ними и лачугой, примостившейся среди деревьев. «Вам сюда нельзя!» — зашипел он. «Мой отец! Твой отец блюет рыбиной!» — сказал Ханс, ничуть не сбавив громкости и указав рукой на хибарку. «Спорим, доктор Смерть все еще там!» Молчание поджавшего губы Фрица подтвердило сказанное. Тот бросил сети, поскольку точно знал, зачем явился Ханс, жестом позвал за собой, на северный берег. Спускаясь с причала, Фриц то и дело поглядывал на Катрину, словно не мог поверить, что та здесь. Он пытался делать это скрытно, но получалось из рук вон плохо. Берег был серый и каменистый, усеянный сухими сучьями и ветками. Корзинка билась о бедро Катрины, шагавшей вслед за Фрицем. Вскоре неровный пляж истончился и сошел на нет, а вместо него выросла крутая стена из корней земли. Лес здесь прижимался к самому озеру. Девушка увидела и учуяла их цель на дальнем берегу еще до того, как они добрались до места. Там лежали останки какого-то мертвого существа, крупнее, чем сама Катрина. Труп по большей части растащили, так что под свисающими полосками гнилой плоти виднелся скелет. Катрина поднесла руку к носу, пытаясь перебить густую вонь смерти масляно-дрожжевым запахом яблочной выпечки, и смотрела, как Ханс, чуть не сломя голову, рванул вперед. Зачем он привел ее сюда? Почему решил, что ей будет интересно? Впрочем, когда они подошли к твари, Катрина поняла. Издали ей показалось, будто это мертвый медведь, наверное, как-то свалился в озеро, а потом всплыл. Но вблизи стало ясно, что никакой это не медведь. Для начала у него имелись плавники, по три с каждой стороны длинного круглого туловища. С широкого бока был срезан большой кусок плоти, и ребра торчали наружу. Почти вся кожа стала добычей падальщиков. У существа была длинная шея, загнутая вверх и вокруг самой себя. Позвонки теперь держались только на волокнах посеревшего мяса. Круглая голова, тупая морда и рот, полный острых, как бритва, зубов. Хвост у твари тоже, вероятно, был длинный, только эта часть туши сгинула в озерной воде. Катрина никогда не видела ничего подобного. Она с дрожью в теле окинула взглядом озеро. Неужели все это время существо обитало здесь? Какие еще чудища водятся в этих водах? «Что это такое?» — спросила Катрина, глядя на Фрица. Фриц подскочил, сообразив. Она обращается к нему. Теребя руки, он ответил. «Я не уверен, леди Катрина. Никогда ничего такого не видел. И мой отец тоже. Он было решил, будто нам достался добрый шмат мяса. Попробовал немного, а ему плохо стало. Поэтому у него сейчас доктор Лютер». «Оно показалось, сколько там, пару дней назад», — вступил Ханс. Он вроде бы искал глазами подтверждение у Фрица и все же не стал его дожидаться. «Мы думаем, это связано с ведьмой». Тут Фриц вспыхнул. Катрина переводила взгляд с одного на другого, забыв о зловонии. «Серьезно? Вы правда считаете, будто это существо создано с помощью магии?» Вот теперь, конечно, стало на самом деле интересно, и она раскаялась, что усомнилась в Хансе. Фриц говорит, он никогда не видел такого в озере, и отец его тоже, а его отец такой же древний, как сама деревня. Если тут случается что-то из ряда вон, это ведьмины делишки. «Тогда почему Фальк никому до сих пор не сообщил?» — спросила девушка. Фриц издал придушенный звук, Ханс продолжил говорить вместо него. «Начни всем рассказывать, что в озере творится какое-то ведовство, и все расхотят есть рыбу. Может, оно, конечно, было бы и к лучшему, раз даже его тухлому папаше Фальку поплохело. Может, ведьма задумала отравить всю еду. Глаза у Ханса загорелись. Он впервые выглядел по-настоящему живым, словно бы действительно стал частью мира, в котором пребывал. Может, оно всплыло, потому что ведьма снова наводит чары. Может, портниха худо справляется со своей работой. Фриц задрожал. Она все так же ходит, да, Хильда? В лес разговаривать с ведьмой. Еще чутка потрясешься, глумился над приятелем Ханс. Из тебя шкура слезет. Уймись, она по-прежнему ходит в лес. Но ведь никто... Катрина замолчала, прикидывая, не слишком ли наивно прозвучит вопрос. «Никто и никогда не видел ведьму, кроме Хильды. Так?» Фриц пожал плечами. Ответил Ханс. «Нет, разве что кто-то с ведьмой заодно и скрывает это». Услышав слова товарища, Фриц запустил обе ладони себе в космы. «Думаете, она на самом деле существует?» спросила Катрина. Оба юноши выпучили на нее глаза, а потом Ханс расхохотался, и даже на лице Фрица появилась нервозная улыбка. «Ну, конечно, ведьма существует!» — проговорил Ханс и махнул рукой в сторону трупа. «Иначе как объяснить это? Или заморозки посреди лета, убивающие весь урожай? Или воронов, которые следят за тобой и собирают секреты?» Катрина считала. В Греймист Фейр, в принципе, очень неустойчивая и непредсказуемая погода. А что до воронов? Как тут вообще докажешь, будто они собирают секреты? Но для мертвой твари разумного объяснения у девушки не находилось. Ханс обходил труп по кругу, скрестив на груди руки. Катрине хотелось его остановить. Казалось, зверюга в любой момент может ожить и откусить ему ногу. «Вы только представьте, каково это — владеть таким могуществом, что можно создавать живых существ. Менять погоду или заставлять зверей служить себе. Как думаете, ведьма родилась с магией или научилась потом?» — вопрошал Ханс. Катрина и Фриц переглянулись. Юноша пожал плечами. «Как бы вы использовали магию, будь она у вас?» — продолжил задавать вопросы Ханс. Он остановился возле головы чудища, твердо упершись ногами в землю. «Я не знаю», — буркнул Фриц. «Само собой знаешь», — отрезал Ханс. «Любой знает, что бы он делал, если можно все. У тебя что бы это было?» Фриц попереминался с ноги на ногу, пооглядывался, будто в поисках ответа, и, наконец, высказался. «Наверное, сделался бы посильнее. Тогда я смог бы построить лодку получше». Ханс закатил глаза. «Ну а ты, Катрина?» «Я бы сделала себя такой же, как все», ответила она без малейшего колебания. Ханс наморщил лоб. «Зачем это? Особенным быть лучше?» «Ну а ты что бы сделал с помощью магии?» выпалила вместо ответа Катрина, махнув корзинкой. «Твой отец обеспечил тебя надежным жилищем. Ты прекрасно одет, у тебя куча еды. Чего такого не дурацкого и не простецкого ты бы пожелал?» Губы Ханса разошлись, обнажив кривые зубы. Он широко раскинул руки. «Я бы стал королем Греймист Фейр. Каждый вечер устраивал бы пиры, и вся деревня бы плясала и пела. Я бы приглашал за стол любого, любого мог бы назначить своим слугой. Заполучал бы для себя кого угодно. Даже мой отец, этот злобный выродок, не командовал бы мной». Он был таким юным, вещал с таким важным видом, что Катрина разразилась смехом. Ханс уронил руки и залился краской от шеи до шевелюры. Он свирепо взглянул на Фрица, и тот был вынужден спрятать смех за притворным приступом кашля. «Так ты считаешь, ведьма научила бы тебя колдовству, чтобы ты сделался королем?» Катрина утирала глаза и едва могла дышать от смеха. «Что ж, может, и научит. Твоими руками она запросто сожжет Греймист Фейр дотла. А ты думаешь, она научила бы тебя, как стать похожей на всех остальных?» Огрызнулся Ханс. «Да она бы тебя в жабу превратила за такое глупое пожелание!» Катрина перехватила ручку корзинки обеими ладонями. «Хочешь пари? Я уверена, она просто рассмеется тебе в лицо». «Жизнь готов поставить!» Ханс выпятил грудь колесом и задрал подбородок, Во взгляде были гордыня и вызов. «Ты, Катрина, и я. Мы вместе пойдем в лес к ведьме домой. Я найду дорогу. Мы попросим ее взять одного из нас в ученики, и пусть она решает, кого именно. На кону нашей жизни». «Ну, ясное дело. Пойдем», — думала Катрина, сжимая губы, чтобы снова не расхохотаться. Она не сомневалась. Хансу ни за что не найти дорогу к ведьминому дому. Они никогда не пойдут к ведьме, и никогда в этом споре не будет победителя и проигравшего. Ханс ведь просто выгуливает тут свое раздутое самолюбие. Одни громкие заявления, на том дело и кончится. 2 недели спустя выяснилось, что Катрина ошиблась. В один сумрачный весенний день, пока по грозовому небу неслись стремительные облака, а иволги сетовали из своих укрытий, Катрина пробиралась вслед за Хансом мимо холма, на котором стоял домик Хильды. Тот выглядел серым, ветхим и, по сравнению с усадьбой Греймист, просто крошечным. Катрине все казалось, что Хильда наблюдает за ними из окна и знает об их затее. «Я нашел дорогу!» «Нашел, как добраться до ведьмы», — сказал ей неделю назад Ханс, перехватив ее во время прогулки по деревенской площади. «Не пойму, чего всем так страшно. Там одни деревья, только слабаки боятся леса». Ханс проследил за Хильдой, когда та в очередной раз отправилась в лес. Он держался достаточно близко, чтобы не потеряться и чтобы позвать Хильду на помощь, если ему будет грозить опасность. Но лес совсем не показался ему опасным. Вслед за Хильдой он пришел к хижине глубоко в чаще. Хижина стояла посреди поляны, и все деревья там сбрасывали листья словно осенью. «Домик как домик», — сообщил Ханс Катрине, — «похож на обычные деревенские». Она даже внутрь не заскочила, привязала к двери какие-то травы на ветке, а потом обошла дом кругом несколько раз. Времени потратила чуть. «Ничего удивительного, что ведьма засылает чудищ в озеро. Портниха с ней больше и не разговаривает». Чем ближе подбирались они с Хансом к кромке леса, тем сильнее у Катрины скручивалось все внутри. Никогда раньше она не подходила к деревьям вплотную. Ей казалось, они достают до самого неба. Их верхние ветви качались на ветру, который внизу не ощущался, и листья шелестели от невидимых прикосновений. С тех пор, как Катрина предложила пари, она успела хорошенько поразмыслить, каким образом бы все же поступила в случае победы, что наколдовала бы, кроме собственной нормальности. И что это вообще значит — быть нормальной? Ей хотелось остаться красивой, но еще иметь друзей, гулять, когда вздумается, и чтобы люди слушали ее, когда она говорит. Однако Катрина и не предполагала, что Ханс разведает дорогу к ведьме. О путешествии как таковом девушка поразмыслить не успела. Фриц наотрез отказался идти с ними, несмотря на почти непрекращающиеся издевки Ханса. «Я в лес не хожу», — па говорит. «Никакого леса, и я не хожу. Тут и в озере хватает всякого чудного. Не хочу проверять, что водится в лесу. Там, бывает, людей убивают. Сами ведь знаете». Катрина знала. Пусть она не понимала всего про ведьму, но была в курсе. Большинство деревенских считает, что оно того не стоит. Ходить в лес слишком уж рискованно. А Ханс и подавно должен был знать. Но он либо решил пренебречь предостережениями, либо считал, что на него угроза не распространяется. И вот теперь они вместе стояли возле самых крайних деревьев, а за спиной у них раскинулась Греймист Фейр. Ханс, не колеблясь, нырнул под полог листвы. Катрина оглядела размытые голубые тени между стволами, прислушалась к звукам, доносящимся из неведомых чащоб, где переплетались ветви и складывались в норы корни. Ничто не шевелилось. Катрина слышала только негромкое гудение насекомых и ветерка, изредка прерываемое низким совиным уханьем, которое, возможно, существовало исключительно в ее воображении. Шли они долго. Холод пробрался под платье Катрины вскоре после того, как деревня исчезла из виду. Оказавшись в лесу, девушка обнаружила, что ей не так страшно, как она ожидала. Где-то перекликались птицы, негромко хрустела под ногами сухая листва, Звуки эти не сильно отличались от тех, что каждое утро доносились из окна в ее комнате. Ханс далеко не отходил, все время оборачивался и проверял, не отстала ли Катрина. Давал ей руку, когда надо было перелезть через поваленное дерево или спуститься по крутому косогору. Чтобы не потеряться на обратном пути, Ханс привязывал к кустам и нижним веткам деревьев маленькие белые палочки, обернутые красной ниткой. Когда один ориентир скрывался из виду, он вешал следующий. На груди у него болтался целый мешок с такими палочками. Катрина задержалась, чтобы рассмотреть очередную из них поближе. На одном конце имелись какие-то наросты, а другой был обломан и торчал зубцами. Палочка оказалась полой. Катрина пыталась сообразить, у какого дерева или куста бывают такие ветки, но потом догадалась. Никакая это не палочка. Это кость. «Отец отдает мне кучу косточек, когда разделывает животных», — объяснил Ханс, когда она спросила его. «Я сушу их на солнце, они белеют, а потом я мастерю из них всякое. Приходи как-нибудь посмотреть. Хорошие штуки». «Ты уверен, что это правильная дорога?» Осведомилась Катрина, когда почти опустевший мешок обвис у Ханса на груди, а деревья цепко сплелись над их головами. «Мы уже долго идем, а ты говорил, Хильда уходила всего на несколько часов». «Вот». Ханс рванул вперед. Катрина поспешила за ним, сердце у нее забилось так, что перехватило дыхание. За сложившимися в импровизированную ограду нижними ветками и изголодавшимся по свету подлеском вдруг открылась поляна идеально круглой формы. Катрина, хватая ртом воздух, споткнулась. Она была готова поклясться. Мгновение назад лес просто тянулся все дальше и дальше, и никакой поляны вовсе не существовало. Но теперь они стояли у ее края. Небо, напоминавшее стальную крышу от кастрюли, лежала на верхушках деревьев, обступивших ровный, расчищенный круг. А в центре круга стоял домик. Тот, как и рассказывал Ханс, напоминал деревенские жилища, но не какие-то случайные. Он был в точности, как дом Хильды. Ошибиться невозможно. Старые камни в стенах, покосившаяся с одной стороны соломенная крыша, подвешенные к двери травы, да еще и дерево, липа. Ровная такая, как та, что росла на вершине холма, с тем же изогнутым стволом, с теми же раскидистыми нижними ветвями, затенявшими пространство вокруг. Неужели в прошлый раз Ханс не заметил, почему этот дом выглядел абсолютно как хижина Хильды? Ханс остановился на краю поляны, Катрина в нескольких шагах позади него. «Она уже явно проведала, что мы здесь», — сказал он. «Нет смысла прятаться. Кажется, лучше всего просто пойти и постучать в дверь. Как думаешь, Катрина?» Ханс обернулся к спутнице и нахмурился. Она застыла на месте, как вкопанная. Птицы перестали петь. Ветер стих. Вокруг больше не слышалось гудения. Как будто, переступив границу между лесом и поляной, они вошли в совершенно иной мир. Им не следовало здесь находиться. От домика не долетало ни звука. Без шума ветра и птичьего пересвиста Катрина слышала дыхание Ханса и даже будто бы то, как по небу бегут облака. В маленьких окошках не было видно света, не было слышно ни шарканья ног, ни звона, ни брецанья домашней утвари. Может, ведьма спала? Впрочем, с чего бы ей спать посреди дня? Что-то здесь не так. Все не так. Ханс схватил ее за руку, выдернув из потока мыслей. «Давай, пойдем!» И потащил за собой через поляну. Трава цеплялась за подол. Девушка с трудом держала в голове, зачем они здесь, что вообще заставило ее сюда прийти. Это магия? Все это зловещее безмолвие — магия? Даже в самых жутких историях про ведьму присутствовали заклинания, гром, кровь обезглавленных сорок и крысиные хвосты, какие-то реальные действия. Магия всегда происходила прямо сейчас. Она никогда не была притаившейся, выжидающей, словно зверь, сверкающей глазами во мраке. «Нет, Ханс», — сказала Катрина, пытаясь вырвать руку. Но тот продолжал двигаться к дому с почти фанатичным упорством. «Ханс, тут опасно, надо уходить!» И тогда до нее дошло. Он не чувствует. Не чувствует стылого дыхания смерти. Ханс протянул руку к двери. «Стойте!» Голос раздался у них за спиной. Сцепленные руки обожгло словно огнем, таким внезапным и жгучим, что оба вскрикнули и отпрянули друг от друга. Из-под древесного полога к ним навстречу спешила Хильда с развивающимися золотистыми волосами, широко распахнутыми глазами и суровым лицом, прорезанным морщинами. «Стойте!» — крикнула она снова, но огненной вспышки не последовало. «Не смейте заходить внутрь, иначе погибнете!» Ханс сник, сгорбился, но всего на миг, а потом снова выпятил грудь и вздернул подбородок. «А ты кто такая, чтобы нам указывать? С чего это только тебе можно разговаривать с ведьмой? Ясно же, что она про нас знает. Хотела бы нас убить, уже убила бы. Глупый мальчишка!» Хильда поспешила к ним, схватила Ханса за ворот и начала оттаскивать его прочь, хоть тот был и выше ее. Катрина охотно последовала сама, однако держалась на расстоянии. «Что он посулил тебе, Катрина?» — спросила Хильда. «Сказал, небось, что это будет веселое приключение? Всем видом показывал, будто знает, что творит?» «Не знает. Он просто дурак и пытается произвести впечатление. Тебе не следовало сюда приходить». Она оттолкнула Ханса от домика так сильно, что тот запнулся, бухнулся на траву и с трудом поднялся на ноги. «Глупый, глупый мальчишка!» «Не желаю тебя слушать!» — огрызнулся Ханс. «Чего еще ждать от сына Юргена?» — ответила Хильда, подступая к нему, оттесняя обратно к лесу. «Такой же упертый и бессердечный, как папаша! Вон отсюда! Ступай домой! Твоих костяных меток больше нет, но ты и так справишься, верно? Тебе-то волноваться не о чем. До того туп, что не боишься смерти. Подумаешь о своей теплой постельке и милом домике, и без труда найдешь дорогу. Прочь! Прочь!» Она взмахнула рукой, и Ханс, спятившийся задом на расстоянии метров трех от нее, шмякнулся на землю, словно Хильда толкнула его. Он снова вскочил на ноги, красный от ярости. Неужто не заметил, что та была слишком далеко, чтобы толкнуть? И скрылся среди деревьев. Ханс бросил Катрину, не раздумывая. Сбежал и даже не взглянул на нее. И она осталась одна на поляне с Хильдой и домиком, тихим, как смерть. Портниха только начала оборачиваться к девушке, а та уже отступила в сторону, поближе к лесу. «Катрина!» — осторожно произнесла Хильда. «Твой дом похож на этот, как две капли воды!» — откликнулась Катрина. Она больше не могла находиться на этой поляне. Смерть гладила ее по шее холодной рукой. «Ты нас обожгла! Ты толкнула Ханса на землю!» Хильда вытянула руки, раскрытыми ладонями вперед, как бы показывая, что они пусты. «Катрина, прошу тебя, ты ведь сейчас что-то чувствуешь, так? Холод? Я знаю, это может очень пугать, но, пожалуйста, не ходи в лес, пока ощущение не пройдет. Это опасно!» Но и здесь опасно. В этом-то девушка не сомневалась. В домике не было никакой ведьмы. Ведьма стояла прямо перед Катриной. Девушка помедлила еще один краткий миг, затем развернулась и метнулась прочь. А за порогом леса ее встретила смерть. В один безжизненный весенний день варги вдруг начали хохотать. Жителей Греймистфейр страшили вовсе необыкновенные лесные звери. Обыкновенных зверей можно убить оружием из железа и дерева. Обыкновенные звери не вылезают из глубоких трещин в стволах деревьев. Обыкновенные звери — не магические создания. Катрина догадалась, что преследовавшие ее твари — это не волки, а варги. Она видела, как те несутся бок о бок с ней сквозь чащу. Плоские, вырезанные из тени, они кидались от ствола к стволу. Черные языки вываливались из растянутых в ухмылке черных пастей, а глаза горели голубым пламенем. Они смеялись человеческим смехом. Звучал и детский смех, и взрослый, негромкое хихиканье, утробное фырканье и, когда Катрина запнулась, пронзительный гогот. В ветвях эхом разносился голос Хильды, Заклинание, от которого с деревьев опадали листья, а ноги немели. Катрина уже не помнила, как оказалась здесь и куда теперь бежала. У нее больше не было ни земной красоты, которой ее по воле случая одарили. Она больше не стремилась двигаться грациозно. Она больше не страдала от недостатка друзей. У нее больше не было родителей, дома и имени. У нее был страх. У нее было тело и пульс внутри этого тела, который заставлял ее бежать. Или выжить, или умереть. Варги хохотали. Они были впереди нее, позади и вокруг. Души тех, на кого предъявил права лес. Варги окружили ее, целое кольцо разъявленных зубастых пастей и горящих трупным огнем глаз. Она споткнулась, закричала, соскребла себя с земли и снова побежала. Кольцо сжималось, ноги у Катрины ужасно устали, колени горели, из-за слез все стало размытым. Куда она бежит? Куда тут можно бежать? Она помнила тепло и безопасность, но сейчас те казались немыслимо далекими. Девушка уже не бежала, а ковыляла от дерева к дереву. Руки были все в крови, спутанные волосы свисали на лицо. Она закричала, позвала на помощь, но услышала только бесконечное эхо собственного крика, вернувшееся к ней хохотом. В конце концов ноги ее подвели. Катрина упала на колени и проскользила ими по лесному ковру. Пальцы рук, выворачиваясь, неловко цеплялись за утрамбованную землю. Ногти обломались, костяшки пальцев сбились в кровь. Она понимала, ей больше не встать, поэтому сделала единственное, что еще могла. Свернулась калачиком, горько плача, позволила себе быть тем маленьким и слабым существом, которым и являлась. «Это все сон!» — отчаянно подумала девушка последними остатками разума. «Если я приму это, то проснусь! Просто надо сдаться, и все будет хорошо!» Катрина крепко зажмурилась и обхватила руками голову. В ушах звенел смех сгинувших. Хильда едва не споткнулась о ее тело. Прекрасного лица больше не было. Платье разорвано, драные лоскуты валяются в опавших листьях. Грудная клетка распахнута, словно колючие лепестки какого-то жуткого цветка. Это они любят, варги. Вскрыть грудную клетку. Не съели ни кусочка плоти. Им незачем. Они питаются страхом. Скоро появится новый варг. А единственным свидетельством пребывания Катрины в лесу останутся обрывки платья и обувь. Хильда отступила. Осмотрелась вокруг. Варги не обращали на нее внимания, пока были заняты готовенькой жертвой. Но они вернутся, почувствовав в воздухе ее, Хильды, страх. Потому что страх в ней был. Она, разумеется, знала, как попасть домой, но могла и не успеть, если побежит недостаточно быстро. Хильда ничуть не жалела, что отдала башмаки Хайке, и досадовала только на то, что немного не хватило времени рассказать дочери все остальное, так ей необходимое. Страх не был всепоглощающим. Однажды смерть догонит и получит свое. Хильда всегда это знала. В той части ее существа, куда страх не добирался, напоследок возникло глубокое возмущение. Вот так она уйдет? После всех этих лет? После всего, что было, из-за идиота-мальчишки, почти нечаянно натравившего смерть на себя и Катрину? Бедняжка все равно умерла, и весточку в деревню никак не отправить ни Хайке, ни Лютеру. Как жаль, что нельзя рассказать ему о случившемся, сообщить, как немного известно Хайке. Он мало чему смог бы ее научить, но кое-что все-таки сумел бы сделать. Сумел бы рассказать девочке правду. «Ладно», — мрачно решила Хильда. «Нельзя мне умирать, хотя бы не попытавшись попасть домой». Она крепко вцепилась умом в мысль о Хайке и бросилась бежать. Хохот раздался вновь.